Глава 18. Проблема ума и тела. Со времен французского философа Рене Декарта ученых озадачивала проблема ума и тела. Это идея о том, что человек существует на двух различных уровнях – на уровне ума и на уровне тела. Наш ум состоит из мыслей и чувств, невидимых и эфемерных. Мы знаем, что они существуют, потому что испытываем их, но не знаем, почему или как они существуют. Наше тело, напротив, вещественно. Оно состоит из крови, костей, мышц, жира и так далее. Вещество состоит из молекул, молекулы состоят из атомов. Этот строительный материал инертен. Предположительно, атомы не обладают сознанием. Так каким образом инертное вещество в нашем мозге может порождать сознательный ум, который способен видеть, чувствовать, слышать, любить и ненавидеть? Согласно Декарту, наш ум и тело каким-то образом связаны. Декарт назвал участок мозга, соединяющий эти две наши сущности, вместилище души. Несколько веков философы пытались определить, где же находится это вместилище души. Сейчас эти поиски продолжают нейроученые, пытаясь выяснить, как мозг создает эмоции и осознанные мысли. Убеждение, что наш ум отделен от тела, отражается и в том, как мы подходим к лечению депрессии. Существуют биологические способы лечения, затрагивающие исключительно тело, и психологические, которые работают с умом. Биологические виды лечения обычно подразумевают прием медикаментов, а психологическое лечение, как правило, это применение разговорной терапии. Между лагерями лекарственной терапии и разговорной терапии существует сильная конкуренция. В среднем психиатры более склонны придерживаться лекарственного лагеря. Это связано с тем, что их обучают в первую очередь медицине. Они должны получить степень доктора медицины. Они могут выписывать лекарства и скорее придерживаются медицинской модели диагноза и лечения. Если вы, будучи в депрессии, пошли на прием к психиатру, скорее всего, вам расскажут, что депрессия вызвана нарушением химического баланса в вашем мозге, и порекомендуют антидепрессанты. Если вас лечит от депрессии семейный врач, медикаментозное лечение будет также наиболее вероятно. Это вызвано тем, что многим семейным врачам не хватает знаний в области психотерапии, а также времени на то, чтобы обсудить с пациентами жизненные проблемы. И напротив, психологи, клинические социальные работники и иные консультанты различных направлений скорее принадлежат к лагерю разговорной терапии. Они не имеют медицинской подготовки и не могут выписывать лекарств. Некоторые психологи пытаются добиться права прописывать лекарства, а те из них, кто работают в вооруженных силах США, уже получили лицензию на назначение лекарственных средств. Ведется серьезная дискуссия о достоинствах введения такого права. Некоторые психологи утверждают, что право назначать лекарства желательно, потому что позволит им на равных правах конкурировать с психиатрами за пациентов. Другие утверждают, что назначение лекарств требует более серьезной медицинской подготовки и что профессия потеряет важную часть своей идентичности, если психологи получат право назначать лекарства. Они также указывают на то, что роль психиатра, особенно в системе управляемой медицинской помощи, managed care, система здравоохранения, при которой медицинское обслуживание оплачивается третьей стороной, например, страховой компанией, стала совершенно непривлекательной. Многие психиатры, которые работают на организации здравоохранения, вынуждены принимать огромное количество пациентов за крайне короткое время, успевая только обсудить прием лекарств и не имея возможности для психотерапии или изучения жизненных проблем пациентов. Их подготовка обычно в первую очередь сосредоточена на психологических и социальных факторах, которые могут вызвать депрессию. Если вы страдаете от депрессии, обращайтесь к терапевту из лагеря разговорной терапии, вас, скорее всего, будут спрашивать о процессе взросления и мировоззрении или пережитом стрессе, например, о потере любимого человека или увольнении. Возможно, вам также порекомендуют психотерапевтическое лечение, например, когнитивно-поведенческую терапию. Как бы то ни было, из этого правила существует множество исключений. Многие терапевты немедицинского профиля соглашаются, что биологические факторы действительно играют определенную роль при депрессии, а многие психиатры являются одаренными психотерапевтами. Психиатры и немедицинские терапевты иногда работают сообща, чтобы пациент получил наибольшую пользу от обоих способов лечения. Тем не менее, разделение между школами ума, психологической, и тела, биологической, довольно явная, и диалог между ними часто бывает напряженным, воинственным и ожесточенным. Политические и финансовые соображения влияют на тон этих обсуждений, иногда даже больше, чем научные открытия. Ряд недавних исследований предполагает, что в этих спорах слишком много шума из ничего, а столь категоричное разграничение ума и мозга может быть иллюзорным. Эти исследования указывают на то, что антидепрессанты и психотерапия могут оказывать равнозначный эффект на ум и на мозг. Иными словами, они могут оказывать схожие действия. Например, в классическом исследовании, опубликованном в журнале Archives of General Psychiatry в 1992 году докторами Льюисом Бакстером, Джеффри Шварцем, Кеннетом Бергманом и их коллегами из Школы медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, описано изучение изменений в химическом состоянии мозга у 18 пациентов, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством, ОКР. Половина этих пациентов проходила когнитивно-поведенческую терапию и не принимала лекарств, а другая половина принимала антидепрессанты и не проходила психотерапию. Пациенты из группы, не принимавшей лекарств, проходили двухкомпонентную, индивидуальную и групповую психотерапию. Первым ее компонентом была экспозиция и предотвращение реакции. Это техника поведенческой терапии, которая помогает пациентам не поддаваться компульсивному желанию проверять замки, постоянно мыть руки и так далее. А вторым компонентом была когнитивная терапия с использованием техник, описанных в этой аудиокниге. Помните, что пациенты в этой группе не получали никаких лекарств. Для измерения метаболического уровня сахара, глюкозы, в различных зонах мозга перед лечением и спустя 10 недель в данном исследовании использовалась позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ-сканирование. Этот метод позволяет оценить активность нервных окончаний в различных зонах мозга. Одна из зон мозга, представлявших особый интерес, это так называемое хвостатое ядро в правом полушарии. Оба вида лечения оказались эффективными. У большинства пациентов в обеих группах наступило улучшение, и значительных различий в результатах не отмечалось. Это не вызвало большого удивления. Ранее исследования также показывали, что лекарства и когнитивно-поведенческая психотерапия оказывают схожий эффект в лечении ОКР. Однако результаты ПЭТ-исследования оказались неожиданными. Ученые сообщили о сравнимых уровнях снижения активности в правом хвостатом ядре у пациентов, успешно прошедших лечение, независимо от того, лечились они препаратами в отсутствие психотерапии или проходили психотерапию и не получали препаратов. К тому же симптомы и модели мышления обеих групп улучшились примерно одинаково, то есть оба вида лечения оказались одинаково действенными. И, наконец, степень улучшения симптомов в значительной степени коррелировала с уровнем изменений в правом хвостатом ядре. Иными словами, у пациентов с наиболее заметным улучшением в среднем сильнее всего снизилась нервная активность в правом хвостатом ядре. Сниженный уровень активности означал, что нейронная деятельность в этой области мозга успокаивалась, независимо от того, получал пациент лечение препаратами или проходил психотерапию. Одним из следствий этого исследования является то, что избыточная активность в правом хвостатом ядре может влиять на развитие или сохранение симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. Другое важное следствие состоит в том, что антидепрессанты и когнитивно-поведенческая терапия могут оказываться одинаково эффективными в восстановлении структуры и функций мозга. Как и большинству публикуемых исследований, описанному исследованию свойственны несколько достаточно значимых недостатков. Одна из проблем заключается в том, что любые наблюдаемые изменения в мозге, которые проявляются при определенном психиатрическом расстройстве, могут быть скорее его следствием, чем причиной. Иными словами, увеличение нервной активности в правом хвостатом ядре у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством может просто отражать более общую картину нарушений в мозге и не являться причиной возникновения его симптомов. Еще одна проблема состоит в том, что количество пациентов, принимавших участие в исследовании, было чрезвычайно мало, а количество зон мозга, которые исследовали ученые, довольно велико. Так что, возможно, и даже весьма вероятно, эти открытия были результатом удачного стечения обстоятельств. Вероятность этого подкрепляется и тем фактом, что другие исследователи сообщали о различных моделях мозговой активности у пациентов, проходивших лечение антидепрессантами. Вот почему необходимы повторные эксперименты с большим количеством пациентов, организованные независимыми исследователями, прежде чем можно будет принять результаты любого такого исследования. Несмотря на все это, отчет, представленный доктором Бакстером и его коллегами, был первым в своем роде. И этот эксперимент может открыть путь к новому важному виду интегрированных исследований того, как медикаменты и психотерапия могут воздействовать на функции мозга и эмоции. Другие исследования показали, что антидепрессанты способны помогать пациентам в депрессии изменять негативные модели мышления. Действительно, в ходе исследования, проведенного в Школе медицины Вашингтонского университета в Сент-Луисе докторами Энн Симмонс, Солом Гарфилдом и Джорджем Мёрфи, пациентам в депрессии в случайном порядке назначали либо только лечение антидепрессантами, либо только прохождение когнитивной терапии. В ходе эксперимента изучались изменения в негативных моделях мышления у обеих групп пациентов. Ученые обнаружили, что негативное мышление у пациентов, положительно реагировавших на терапию антидепрессантами, претерпело такие же улучшения, как и у пациентов в депрессии, которые положительно отреагировали на когнитивную терапию. Помните, что пациенты, которых лечили препаратами, не проходили психотерапию, а пациенты когнитивной терапии не получали препараты. Таким образом, это исследование показало, что лечение препаратами изменяет негативное мышление так же, как и когнитивная терапия. Воздействие антидепрессантов на убеждения и мысли может объяснять благоприятный эффект от препаратов в той же мере или даже лучше, чем биологические трактовки их воздействия на различные системы трансмиттеров в мозге. Эти знаковые исследования предполагают, что, возможно, будет лучше отказаться от столь резкого разделения ума и тела и задуматься, как различные способы лечения могут оказать наиболее благоприятный эффект как на ум, так и на системы мозга. Такой комбинированный подход может привести к более тесному сотрудничеству терапевтов и исследователей, рассматривающих проблему с разных углов, и к более быстрому прогрессу в изучении эмоциональных расстройств. Даже если в некоторых случаях депрессии присутствует определенное генетическое или биологическое нарушение, при коррекции этих проблем может помочь психотерапия даже без использования лекарств. Многие исследования, так же как и мой собственный клинический опыт, подтвердили, что пациенты, пребывающие в тяжелой депрессии, чье состояние кажется очень биологически обоснованным и сопровождается множеством физических симптомов, часто демонстрируют быстрое улучшение в ответ на когнитивную терапию без использования препаратов. Может быть верным и обратное. Я много раз работал с пациентами в депрессии, которые не чувствовали никакого прогресса после моих многочисленных психотерапевтических вмешательств. Когда я прописал им антидепрессанты, для многих это оказалось поворотным моментом. И психотерапия также стала приносить больший результат. Казалось, что лекарство действительно помогало им изменять негативные модели мышления по мере того, как они оправлялись от депрессии. Если депрессия — это наследственное заболевание, не означает ли это, что следует лечить ее лекарствами? В главе 17 мы говорили, что пока неизвестно, насколько сильно генетика влияет на наиболее распространенные формы депрессии, которые не включают манию. Предположим, ученые выяснят, что почти все формы депрессии обусловлены, хотя бы отчасти, генетическими факторами. Будет ли это означать, что следует лечить депрессию исключительно лекарствами? Ответ таков — не обязательно. Например, боязнь крови считается как минимум частично наследственной, но практически всегда ее можно быстро вылечить при помощи поведенческой терапии. Наиболее эффективное лечение от большинства фобий — это поместить человека в пугающую ситуацию и вынудить его встретиться с ней лицом к лицу и контролируемо переживать тревогу до тех пор, пока страх не ослабнет и полностью не исчезнет. Большинство пациентов настолько пугает этот метод, что вначале они сопротивляются лечению. Но если удается их убедить задержаться чуть подольше, процент успешно излечившихся оказывается чрезвычайно высок. Я пережил это на собственном опыте. В детстве я приходил в ужас от вида крови. Когда во время учебы на медицинском факультете нам надо было взять друг у друга анализ крови из вены, я настолько не хотел этого делать, что бросил учебу. На следующий год я решил устроиться работать в клиническую лабораторию больницы при Стэнфордском университете специально, чтобы попытаться преодолеть свой страх. Моя работа заключалась только в том, чтобы целый день напролет брать анализы крови из вены. Первые несколько раз я испытывал сильную тревогу, но потом постепенно привык. Вскоре я начал обожать свою новую работу. Это показывает, что поведенческая терапия без применения лекарств может, по крайней мере, ослабить некоторые генетические тенденции. Вот еще более банальный пример. Мы все генетически предрасположены к определенному типу телосложения. Кто-то из нас от природы выше, а кто-то ниже. Одни крупнее, а другие более щуплые. Но когда мы становимся взрослыми, на размеры и формы нашего тела огромное влияние оказывают режим питания и пищевые привычки. Многие профессиональные бодибилдеры были тощими и в детстве очень стеснялись своей внешности. Так у них появилась мотивация посещать тренажерные залы и накачивать мышцы. Эти недюжинные усилия сделали многих из них чемпионами. Их гены, возможно, оказали огромное влияние на то тело, с которым они родились. Но в период окончательного формирования решающую роль сыграли их образ действий и решимость. Верно и обратное. Если бы выяснилось, что депрессия возникает исключительно из-за средовых факторов, а генетика не оказывает на нее никакого влияния, это не снизило бы потенциальной ценности антидепрессантов. Например, если вы окажетесь рядом с человеком, больным ангиной, то также запросто можете подхватить ангину, потому что бактерии стрептококков, которые вызывают ее, чрезвычайно заразны. Можно сказать, что ваша ангина полностью вызвана средой, а не генетикой. Тем не менее, вы будете лечить ее антибиотиком, а не поведенческой терапией. Что касается биполярного маниакально-депрессивного расстройства, ответ очевиден. У этого заболевания чрезвычайно сильные биологические предпосылки, и хотя мы пока не знаем в точности, в чем они заключаются, как правило, необходимо лечение такими стабилизаторами настроения, как литий или вальпроевая кислота. Дипокин. На российском рынке Конвулекс, Дипокин и другие. Во время эпизодов депрессии или тяжелой мании будут использоваться и другие лекарства. Однако в лечении биполярного расстройства также может принести большую пользу хорошая психотерапия. По моему опыту, сочетание таких лекарств, как литий или вальпроевая кислота, с когнитивной терапией оказывалось гораздо эффективнее, чем только прием медикаментов. С практической точки зрения, вопрос, с которым я сталкиваюсь как клинический психолог, звучит так. Каким будет наилучшее лечение для каждого конкретного пациента, который страдает от депрессии, независимо от причины заболевания? Играют ли гены решающую роль или нет? Препараты иногда могут оказать нужную помощь, а иногда лучше помогает психотерапия. Порой наилучшим лечением будет как раз сочетание психотерапии и антидепрессантов.